Крейсер «Полковник Дума». Марко перелистал в памяти воспоминания о зимних и весенних днях, пальцем погладил на медали морского конька и опустил медаль в правый карман. Ноги стонали, но надо было двигаться дальше. Марко встал. Наверное, со стороны, с моря, с крейсера, он виделся беззаботным пацаном, который развлекается на скалах. Ищет чего-то или прячется от друзей, играющих в пиратов или аргонавтов. Дело обыкновенное. Здесь играли во все времена. Знакомый всем ребятам журналист и бродяга Пек, он поселился весной у деда и бабки Тарасенковых. Недавно прочитал Марко, Слону и маленькому Икире стихи. Встретил их на улице, рассказал последние новости, которые поймал в эфире своим хитрым приемником. Заметил, что регент и светловельможный гетман окончательно спятили, и вдруг жизнерадостно добавил. «Однако жизнь продолжается, юные друзья. Как мне известно, птеромодус вы, наконец, запустили». Птеромодус — это был громоздкий воздушный змей, которого ребята несколько дней пытались поднять в воздух со склона фонарного холма. «Да, вчера вечером удалось», — подтвердил Икира. «Видели?» «Я наблюдал за этим действом в свой бинокль. И знаете, какие строчки мне вспомнились?» Слон, Икира и Марко вопросительно молчали. Худой, как весло, Пек прислонился к плетню и тряхнул белыми растрепанными волосами. «Мальчики заводят на горе древние мальчишеские игры. В лебеде, в полынном серебре блещут зноем маленькие икры. От заката, моря и весны золотой туман ползет по склонам». Ну и так далее. Стихи длинные, окончаются вот чем. «Мальчики играют в легкой мгле, сотни тысяч лет они играют. Умирают царства на земле, детство никогда не умирает». Марко будто наяву увидел опять залитый закатом склон и трепещущие сооружения из разноцветной бумаги и реек. И услыхал торжествующие крики «Пошел! Пошел! Ура!» А слон спросил у Пека «Это ты сочинил?» «Это сочинил давний поэт по фамилии Луговской. А я не пишу стихов, я прозаик. Обратите внимание, какие точные строчки про царство и про детство. В самом деле, пропадут из памяти десятки императоров, регентов, президентов, гетманов и премьеров. А вот этого разноцветного птеромодуса люди будут помнить сотни лет». «Его-то почему?» — осторожно спросил Марко. «Потому что я веду летопись здешних событий, на основе которой напишу роман под названием «Неистребимое солнце». Мне, разумеется, дадут за него Нобелевскую премию, он войдет в аналы мировой классики». «А что войдет?» — переспросил Икира. «В список самых знаменитых книг», — разъяснил третьекласснику слон. «Да, таких как «Дон Кихот», «Война и мир» и «Буратино», — уточнил Пек. Никогда нельзя было понять, дурачится он или говорит всерьез. «И мы в этом романе тоже будем?» — доверчиво спросил Икира. «Ну, разумеется!» Пек подхватил его, вскинул над головой и покрутил. Икира был рад, но визжать не стал. Он всегда сохранял достоинство. «Мальчики играют на горе. Только б не сломали себе шею». С этой мыслью Марко двинулся дальше. А в самом деле, видит его с крейсера. Ведь наверняка пялятся на берег в свои дальномеры. Правительство Нюша купило эту суровую на вид посудину то ли у Боливии, то ли у Аргентины. Возраст ржавой грозы океанов был музейный, зато и стоимость невелика, по цене металлолома. Крейсер отмыли, заново покрасили, добавили к орудиям прежней эпохи ракетную установку, тоже не новую, и объявили его флагманом нюшских военно-морских сил. Дали имя — полковник Дума. Имелся в запасе у послушных историков такой персонаж 300-летней давности. В прежние годы он считался личностью темной, замешанной в разбойных делах, но недавно был почищен от пыли, вытащен на свет и объявлен борцом за независимость. В лицее даже висел его портрет рядом с настоящими знаменитостями. Вскоре нашлось для флагмана дело. Он отправился в залив к Тарханайской горе для демонстрации нюшской силы и мощи. Империя, разумеется, заявила протест. Нюш, однако, заявил в свою очередь, что Тарханайская коса и залив являются его, Нюша, законной территорией и акваторией. Империя пригрозила прислать сюда свои ракетные катера. Нюш завопил об агрессии великой державы против маленькой гордой страны и даже выпалил из башенного орудия по рыбачьим катерам и шаландам, стоявшим в гавани у начала косы. Пришлось рыбакам уводить свой маломерный флот в обход маячного мыса в лиманы. Выходить в залив рыбачьи артели теперь не решались. Командир полковника Думы предупредил, что любое, даже самое мелкое судно, если оно не несет на себе нюшского флага, будет расстреливаться как шпионское. Рыбаки поднимать нюшские флаги не хотели, а если бы и захотели, где их возьмешь? Зато крейсер был увешан этими флагами от кормы до форштевня. Над башнями, на всех стеньгах, у гафелей и реев колыхались полотнища, разделенные на две горизонтальные половинки, морковно-оранжевого и салатного цвета. Посреди каждого флага красовалось изображение чешуйчатого початка в розетке из кукурузных листьев. Рыбаки утверждали, что это не початок, а... Впрочем, речь не о том. Два государства, которые недавно состояли в нерасторжимом родственном союзе, объявили о разрыве дипломатических отношений. Это случилось через неделю после приезда морков в фонари. «Видишь, что ты натворил», — хмыкая сказал ему слон. Тот изобразил виноватого первоклассника. «Я больше не буду». Шутки шутками, а рыбачить в лиманах не то, что в заливе. Ловилась на мелководье лишь всякая тюлька. Крейсер почти все дружно ненавидели. Почти, потому что попадались в фонарях и сторонники нюшской власти. Однажды на эту тему в школьном коридоре заспорили два девятиклассника. Дело дошло до оскорбления государственной символики. «Ваш имперский лев! Не лев, а дохлый пес с живодерни!» — заявил один. «Возьми кукурузину с вашего флага и засунь себе в...» — посоветовал другой. Разодрались, появился директор. Взял рослых политиков за воротники и отвел к себе в кабинет. «Сейчас велю тете Зоре принести Тараскину слезы и выдеру. В присутствии завуча и классных старост». «Не имеете права», — пискнул тот, что посмелее. «Сейчас посмотрим. Тетя Зоря, мы больше не будем», — спохватился тот, что поумнее. «Не будут они. Политики народ мутят, чтобы делать себе карьеру. А вам-то что надо? На одной улице живете, один мяч гоняете, в одной артели с отцами на ловлю ходите. Чего не поделили? Брысь! Если еще раз узнаю, не сядете на лавке до выпускных экзаменов». В тот же день было объявлено по всем классам, чтобы никто из школьников не думал соваться во всякие свары и конфликты по поводу спорных территорий. И чтобы близко не подходили к вооруженным людям, ни к забредающим сюда изредка имперским десантникам, ни к матросам, что иногда высаживались с крейсера для разведки, ни к темнокожим парням в голубых касках и белых портупеях. Парни эти были из организации международного надзора и присланы в район конфликта не то Советом Безопасности, не то каким-то миротворческим союзом. Впрочем, они поторчали тут совсем недолго и тихо исчезли. А крейсер-полковник Дума не исчез. Решение школьного начальства одобрили все жители фонарей. Потому что, по правде говоря, им до лампочки была всякая власть. За последние два века кого только не повидали обитатели здешнего края. Казаков и французов, гайдамаков и англичан, греков и немцев, имперских колонистов и китайских бизнесменов. Каждый норовил что-то урвать для себя. И плевать им было на тех, кто с давних пор обживал эти места. В самих жителях, кстати, было понамешано крови всяких народов, начиная от потомков Одиссея и кончая северными переселенцами прошлого века. Кое у кого зрела идея, не подать ли прошение о вступлении в союз вольных городов, где главным был знаменитый приморский Ильчевск, чтобы ни империя, ни штаты больше не лезли со своими претензиями. Беда только, что ни фонари, ни другие поселки южного края не тянули на то, чтобы считаться полноценными городами. Империя не хотела отдавать залив и косу Нюшу. Но и драться за такие мелочи не хотела, ей хватало других проблем. Например, споры с Америкой, которая помышляла объявить своей собственностью лунные территории. Совсем охамел беспринципный, свихнувшийся от жадности Запад. И фонари оказались в блокаде. Правда, продукты в лавках не исчезли окончательно, кое-какие лекарства в местной аптеке и больнице еще были. Но телевизоры работали через пень-колоду, а телефонная связь прервалась вовсе. Нюш блокировал ретрансляторы сотовых компаний и спутниковые станции, отключил кабели. Так что ждать весточки от Юнки не приходилось. И еще одно поганое обстоятельство. Имперское министерство просвещения в своей далекой столице взяло себе в голову, что учиться в таких условиях детям Южного края рискованно, и объявило перерыв занятий на 2 недели. А школа в фонарях подчинялась как раз этому министерству. Потом, правда, чиновники сообразили, какую сделали дурь, но конец учебного года оттянулся до середины июня. Поэтому Марко их ходил до сих пор на уроки. Со своим привычным стареньким ранцем. Легонький ранец подпрыгивал на спине, когда Марко скакал с уступа на уступ. Скакнет, остановится, послушает тишину. В тишину вплетался еле слышный шорох маленьких волн снизу и стрекот цикад сверху, с подступавших к обрыву травяных пустошей. Покрикивали чайки, но их голоса были как бы отдельными от тишины, не задевали ее. Иногда начинал дышать ветерок, покачивал редкие, проросшие из каменных щелей, бледно-синие цветки цикория. Марко прыгнул на тесную ракушечную площадку и решил передохнуть еще разок. Конец пути был уже недалеко. Марко встал прямо, взялся за впрессованный в камне мраморный кругляш. Толстенный. Похоже, что это был обломок древней колонны. Марко обвел глазами синее пространство. Полковник Дума торчал в этом пространстве, как сизый набухший чирий. Марко плюнул. В этот же миг у башенного орудия крейсера вспух синий дым. «Что это?» Марко заморгал. И моргал 5 секунд, а потом тугой грохот встряхнул весь мир. И сразу еще один грохот, с визгом и металлическим треском. На ракушечном отвесе 100 метров от Марко взметнулось черное каменное дерево. Над головой свистнуло. «Это что? Это по мне?» «Потому что я плюнул! Психи!» Никогда Марко не видел так близко снарядных разрывов. То есть вообще не видел в жизни, только в кино. Он обмер, и мысли разлетелись на осколки. И не было времени собрать их, потому что новый орудийный удар и сразу же еще один взрыв сотрясли море и берег. Голова у Марко будто отключилась, но тело, руки, ноги действовали сами по себе. Недалеко от мраморного кругляка была в ракушечнике широкая щель, как раз такая, чтобы щуплый мальчишка мог втиснуться и замереть в этом убежище. Именно убежище, потому что со стороны моря щель прикрывал похожий на узкое крыло выступ. Да разве он спасет от снаряда? Сердце колотилось не в груди, а где-то у горла, и, кажется, текли слезы. Но выстрелов больше не было. Осколки мыслей не то чтобы склеились, но начали проявлять себя. «Неужели правда по мне? За что? Разглядели в трубу, что я плюнул на них? Бред какой! Из пушки по воробьям! Как в киношной песенке. Если рядом воробей, мы наводим пушку. Гады паршивые, а? Будут еще стрелять или кончили? Может, началась настоящая война? Тогда почему палят по обрыву, а не по улицам? Что же делать, а? Сидеть до ночи или рвануть вперед?» Все жилки тряслись в Марко, и казалось, что камни отвечают мелкой дрожью. Марко попытался вспомнить какую-нибудь молитву. Да он и знал-то всего 2. «Отче наш», и вот еще эту. «Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария и Господь с тобою!» Ее порой шептала мама, когда вспоминала отца и когда думала, что рядом никого нет. И Марко в столице шептал ее, когда вспоминал маму. И в то воскресенье, когда тетя Даша уговорила сходить с ней на церковную службу в храм на площади 3 князей. Марко не очень-то хотелось идти, но он послушался. И чтобы настроить себя как надо, шел и шептал, и думал о маме. А служба не получилась. Получилась драка. Две толпы верующих заспорили, кому принадлежит храм. Имперской церкви или той, что обрела самостоятельность в Нюше. Мелькали кулаки и раскрытые черные рты. Марко видел, как старый священник на высоких ступенях поднимал медный крест и что-то говорил. Кажется, что у храма Божьего один владетель – Иисус Христос. Так, по крайней мере, на миг послышалось Марко. Тетя Даша ухватила племянника за плечи и быстро увлекла прочь. «Господи, что же это делается на белом свете?» Ее модные сережки перепуганно качались над плечами, с ресниц стекла темная краска. А у Марко мелькнуло. «Если даже храм не могут поделить, как поделят земли и страны?» «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою!» И дальше своими словами. «Помоги вернуться домой, потому что если не вернусь, что будет с мамой?» «В самом деле, что с ней будет?» Эта мысль ударила сорвавшейся пружиной, и была она сильнее страха за себя. Рванула Марко вперед. Он помчался по каменным выступам, перелетая глубоченные провалы. Они как бы ухали под ним, но ухали с опозданием, когда он летел уже в другом месте. И уже не боялся. «Ну и стреляйте, сволочи, все равно не попадете! Ржавое корыто, шакалы!» На полной скорости он добрался до места, где ударил первый снаряд. Взрывом выворотило в отвесе целую пещеру. Казалось, что камни горячие, пахло окаленной и едкой кислотой. Видимо, это был запах сгоревшей взрывчатки. Обожгло ступни. Марко не сбавил хода. И скоро оказался там, где грохнул второй разрыв. Видимо, этот снаряд был посильнее. Разворотил каменные слои не в пример первому. Целая скала отошла от родного берега пластом и торчала теперь отдельной плоской башней. Между ней и отвесом открылся проход. Он давал ощущение безопасности, пусть хотя бы минутной. Марко на всей скорости влетел в эту широченную щель. Под ногами чернела пустота, но отовсюду торчали камни, можно было ступать по ним. Запах взрыва остался снаружи. Здесь пахло влажным ракушечником и почему-то глиной, хотя ее не было видно. Впрочем, что значит «видно»? В таком-то сумраке? Лишь через минуту Марко стал различать рельеф обступивших его каменных стен. Очень синее небо светило сверху, и воздух здесь казался голубоватым. Виднелись глыбы спрессованных ракушек, черенки и окаменелые корни. Марко ступал осторожно, а то сорвется под ногой камень, и улетишь в узкую черноту. И фиг выберешься. А еще был страх, что отколовшийся монолит может качнуться назад, и тогда кто найдет Марко или то, что от него останется? Это даже страшнее взрыва. Но выход был уже рядом. Яркий день светился впереди между великанских каменных ладоней. Марко рванулся к свету, и на границе сумрака и дня его ждало открытие. Такое, что он даже позабыл о крейсере. Вернее, страх этот сдвинулся далеко назад. Взрыв отворотил и сбросил к морю двухметровую глыбу, а под ней открылись беловато-серые известняковые бруски, явно обтесанные человеком. Два бруска образовали горизонтальный выступ. Между ними был промежуток шириной в кирпич. Его заполняла ракушечная крошка и похожая на цемент спрессованная пыль. Из пыли торчала крохотная коричневая нога с босой ступней. Осторожно, осторожно, мизинчиком расчистил Марко пыль вокруг ножки. Все шире, шире, открылась еще одна, только отбитая ниже колена. «Бедняжка», — мелькнула у Марко. Он стал расчищать дальше, скоро взял пальчиками куколку из твердой коричневой глины, которая называется, кажется, терракота. Вернее, это была не куколка, а статуэтка. Ростом чуть побольше мальчишкиной ладони. Похоже, что когда-то она стояла на той ноге, которая потом откололась и пропала вместе с подставкой. А другую, уцелевшую, фигурка подогнула, то ли в танце, то ли в игре, а руки развела и согнула в локтях. То есть одной руки правой не было, как и ноги, отколота пониже локтя, а левая сжата в кулачок. Были различимы тоненькие пальцы, а на большом пальце даже крохотный ноготок. И почти не было головы. На вытянутой шее сохранился лишь подбородок и половинка левой щеки с малюсенькой мочкой уха. «Девочка!» Она была в коротенькой юбке, прижатой спереди к телу порывом ветра и разлетевшейся по бокам. Через правое плечо от юбки перекидывалась широкая лямка. Несмотря на все увечья, девочка не казалась изуродованной. В ней чудилось живое движение. Страшный удар, лишивший ее головы, руки и ноги, это движение не остановил. Понятно было, что удар случился давно, и крейсер здесь ни при чем. Но все же Марко быстро глянул на него через плечо. «Бандиты!» Однако на бандитов было теперь наплевать. А девочка? Марко вдруг почувствовал, будто под ладонями у него снова тонкое Юнкино плечо. Он сказал одними губами. «Это ведь было давно. Теперь уже не болит, да?» А чтобы унять в ней последние остатки боли, он взял девочку на левую ладонь, а правой накрыл ее. И проснулись щекочущие струнки. Марко вытащил из кармана широкий носовой платок, чистый. Марко никогда не пользовался им, носил просто так, на всякий случай. Очень аккуратно он завернул девочку, уложил в ранец, решил, что рассмотрит как следует дома. А оставаться здесь лишнюю минуту, кто его знает, что опять взбредет в голову полковнику Думе. В пыли, где недавно лежала девочка, остался отчетливый отпечаток. Очень скоро Марко добрался до ступенек, ведущих наверх, и через две минуты уже мчался по почтовому переулку. Когда заборы закрыли от Марко часть залива с крейсером, улетучились из него и остатки боязни. Видимо, кончились запасы страха. Осталось только ощущение подвига и приключения. Известно ведь, что приключения — это ужасы, о которых потом интересно вспоминать. У входа в крохотную кафешку «Шаланда» стояли четверо мужчин в рыбачьих вязаных безрукавках. Обсуждали недавнюю пальбу. Марко тормознул рядом с ними. «А вы не знаете, зачем эти идиоты палили?» В фонарях не считалось невежливым, если хлопец вмешивается во взрослую беседу. Спрашивает человек, надо ответить. «Они передали флажным сводам через радиомаяка, что это, мол, предупреждение. В ответ на... ну как-то... на оскорбительные выпады местного населения». «А какие выпады? Ах, неужели и правда из-за моего плевка?» «А хрен их знает, психовных», — сказал пожилой рыбак с белой щетиной. На почте было безлюдно и пахло пеньковым шпагатом. Знакомая заведующая, тетя Тамара, сказала. «Носитесь по улицам, когда с моря стрельба. Нет на вас угомона?» «Это из-за меня стрельба. Я в них плюнула, а они в ответ». «Мели-емели, что 8 дней в неделе. Ну, что у тебя?» «Письмо отправить? Вот». Тетя Тамара взяла двойную открытку. Не задала вопросов. Работникам почты не положено проявлять лишний интерес к чужой переписке. Только сказала. «Вложи в настоящий конверт, а то здесь марка Нюшкина, придерутся где-нибудь». «У меня на конверт денег нет». «Потом отдашь. Вот, пиши». Марко старательно вывел адрес на белом конверте с имперской маркой, портрет регента. Сунул в него открытку матроса Володи. Заклеил клапан языком. Тетя Тамара бросила письмо в мешок с печатью. Марко крутнулся на пятке. «Добро в вашей хате». И выскочил в солнечный день. В такой, где, казалось бы, никогда не должно быть никакой стрельбы.